Глава 11. Очередная победа слонимского бойца. Проигравший — невысокий парень в безрукавке из волчьей шерсти и полосатых штанах, вылетел за пределы турнирного поля и, пропахав носом землю, замер без движения. Он жив, хотя и потерял сознание. Значит, целители приведут его в порядок. А победитель — стройная русоволосая девушка, к слову, единственная представительница прекрасной половины человечества в составе слонимской делегации, горделиво вскинула узкий подбородок, прикрыла симпатичное лицо полупрозрачной вуалью и направилась в сторону своих земляков, которые приветствовали ее одобрительными выкриками. Этот бой проходил почти в самом конце первого этапа поединков. Еще один и моя очередь. Жеребьевка проводилась честно, претензий к судьям у меня нет. И так получилось, что на ринг я выйду последним. Поэтому мог спокойно наблюдать за тем, как проходили бои. И, честно говоря, я в некоторой растерянности. Участники турнира, несмотря на свою молодость, бойцами оказались весьма серьезными, и о том, что я увидел, необходимо рассказать по порядку. Всего на турнир прибыло 64 человека, 20 мещерских, 10 слонимских и 10 переяславских, а остальные — вольные бродяги из лесов и степей в радиусе 1000 километров вокруг Мещерска. Говорят, раньше участников было больше и порой собиралось несколько сотен молодых людей. Поэтому турнир мог длиться 3 дня, а сейчас, в основном из-за неспортивного поведения слонимских, желающих рискнуть своей жизнью гораздо меньше, а те же самые менские вообще никого не прислали. И вот весь молодняк с магическим потенциалом в ранге от ученика до начальных уровней адепта собрался возле турнирного поля с каменной основой за городом. Судьи уже ждали, регистрация прошла быстро, и на трибунах вокруг площадки примерно 100 на 100 метров стали располагаться многочисленные зрители. А вскоре на летающей серебристой лодке, которая была украшена затейливой резьбой и покрыта коврами, вместе с наследником прибыл местный властитель Креслав. Под приветственные крики толпы и грохот щитов дружины лодка опустилась на широкую трибуну для особо важных гостей. Позже туда подтянулись представители местной аристократии и наиболее сильные маги Мещерска. Князь уже собирался объявить о начале боев, но в небе появился еще один летательный аппарат. Не лодка, а полноценный корабль, вроде дракара с белоснежными парусами, на которых красовалось изображение мощного вороного жеребца с 2 золотыми рогами. Как я вскоре узнал, это герб секты последователей Индрика. Ну а сам Индрик — единорог с 2 рогами, разумное магическое существо в ранге великого мастера. На этом корабле находились негласные покровители слонимских отморозков, 2 седобородых чародея в халатах с золотым шитьем, а вместе с ними — свита из 10 адептов. Причем несколько адептов использовали летающие мечи и парили рядом с кораблем. Как говорится, хороший понт дороже денег. Сами по себе, как боевое оружие, широкие металлические мечи-артефакты из легких сплавов бесполезны, но стоящие на них маги выглядели красиво и величественно. Тем временем один из главных сектантов представился и назвал себя Маданге Огненным, а второй сообщил, что он Милон Хартецкий. Сделали они это, применяя магию и довольно нагло демонстрируя ментальное подавление — а Креслав, несмотря на свой статус правителя, гораздо слабее этих магов. Это понимали все, поэтому одернуть гостей правитель не решился и сказал то, что был должен. То есть сообщил, что рад видеть таких уважаемых магов на этом турнире. Корабль сектантов завис рядом с трибуной князя, и судьи объявили о начале жеребьевки. Я оказался в последней паре, и против меня парень-лесовик в ранге старшего ученика. После чего начались поединки, а ко мне подошел Венцик, воин из свиты Олега, и попросил отойти в сторону. Опасности не было, и я подчинился, отошел к трибунам и здесь смог поговорить с сыном местного правителя, который выглядел крайне встревоженно и сразу перешел к сути. «Райнер, мы с тобой не друзья и даже не земляки. Мы один другому никто. Однако именно я пригласил тебя на это состязание. По этой причине чувствую ответственность за твою судьбу и хочу предупредить, что все идет совсем не так, как было задумано, и как хотелось бы моему батюшке. Появление сектантов, которые поддерживают солонимских, для нас полная неожиданность, и чего они хотят, мы не знаем. Но одно можно сказать точно, ничем хорошим это не закончится. Они здесь, чтобы поддержать своих подопечных и показать собственную силу. Значит, бои будут еще более жестокими, чем ожидалось, а наши поединщики слабее и, скорее всего, сталкиваясь с Солонимскими, погибнут или отступят. А насчет тебя не знаю, сам решай». «Меня Солонимские и сектанты не пугают», — пожал я плечами. «Да тебя, как я посмотрю, вообще ничего не пугает», — покосившись на меня, усмехнулся он. «Только встречал я таких крутых парней раньше не раз и не два, ломом подпоясанных. Вам даже демоны не ровня. Однако на каждого такого героя найдется управа. Ты скрываешь свой ранг, и это твое право. Но вряд ли ты выше адепта на 6-7 уровне. А сектанты прислали полноценных чародеев. Черт бы их побрал. Чародеев. Они люди спесивые, наглые и мстительные. Поэтому если ты слишком легко победишь кого-то из Солонимских бойцов или пройдешь в финал, они постараются спровоцировать тебя на драку со своими последователями. Ну а если не выйдет, все равно твое лицо запомнят и достанут после турнира. Понимаешь, о чем я толкую?» «Понимаю», — кивнул я. «Вот только от участия в турнире отказываться все равно не собираюсь». «Как знаешь, Райнер. Я тебя предупредил, а дальше ты сам. Моя совесть чиста». Обменявшись кивками, мы расстались. Я вернулся к площадке под навесами возле трибун и стал наблюдать за боями. А посмотреть было на что. Как я уже отмечал, участники не старше 20 лет и могли использовать в поединках все, что угодно, от допингов и артефактов до самых убойных заклинаний. А чтобы не пострадали зрители, каменная площадка ристалища генерировала защитное силовое поле и заметно ослабляла наиболее смертоносные эффекты артефактов, которые использовались учениками. Поэтому бои были интересными и, как правило, скоротечными. Самый длинный поединок первого этапа длился 3,5 минуты. Тогда два мещерских бойца, не желая вредить один другому, стали мериться чистой силой. И все закончилось, когда один вытолкнул другого за пределы ристалища. Ну а самый короткий уложился в 14 секунд. Солонимский боец столкнулся с Переяславским и, ускорившись, подлетел к противнику, а затем отвесил ему смачную магическую оплеуху. Разница в уровнях между поединщиками заметная. Боец из Солонима — адепт 3-го уровня, а Переяславский — старший ученик 5-го. Между ними 8 ступеней разницы, по местным меркам огромная пропасть. Так что исход очевиден. Переяславский лишился нескольких зубов и потерял сознание, а Солонимский боец, ехидно посмеиваясь и грозя в сторону навеса с мещерскими бойцами пальцем, покинул ринг. Что же касательно применения допингов и артефактов, то на первом этапе боев они применялись редко. Здесь и сейчас, с учетом защитного эффекта от магического ристалища, зачарованная броня и оружие большой роли не играли, да и артефакты сильного превосходства дать не могли. А по закону победитель забирал то, что выпадало с побежденного. Вот и не спешили молодые культиваторы использовать ценные предметы. Тем более, что большинство совсем не богачи, и пара бойцов, которые все же решились использовать такое усиление, проиграла. В результате чего один лишился зачарованного меча, а другой артефакта с огненными стрелами. Ну а допинг — штука вообще коварная. Усиление временное, а потом откат и упадок сил. Следовательно, его необходимо использовать только в конце, на финальном рывке. Поэтому на первом этапе боев магические зелья никто не использовал. «На ристалище приглашается Райнер Северин!» После окончания очередного поединка наконец-то объявил местный глашатай, и его усиленный магиязычный голос разнесся над полем. «Я двинулся на каменное поле, прошел через прозрачную силовую защиту, и снова голос глашатая. «На ристалище приглашается Миха Горын!» А вот и мой первый противник. Крепкий русоволосый парень в кожаной безрукавке поверх голого тела, серых сапогах и полотняных штанах. На плече узловатая дубинка, плечи широкие, кажется увольнем, однако это не так. У меня опыта более чем достаточно, и хорошего бойца я видел сразу. А он ко всему этому еще и в ранге старшего ученика на 9-м уровне. Так что точно не слабак. Помахивая дубинкой, от которой исходил еле заметный магический фон, соперник замер напротив меня. Глашатай объявил на начале поединка, и я стал действовать. Мог бы немного побегать, изобразить равенство сил с Горыном и потом, напрягая последние силы, победить. Но зачем? Здесь и сейчас я никого не опасался, даже чародеев секты Индрика. Это для местных жителей и Крислава, а не авторитетные маги, а я плевать на них хотел. Поэтому сразу решил, что к цели буду идти по кратчайшему пути. Вот и не тормозил, ускорился, сблизился с противником и пропустил над головой его зачарованную дубину, а затем врезал ему кулаком по челюсти, услышал хруст костей и сделал шаг в сторону. Оказалось, что я выиграл свой первый бой всего за 8 секунд, опередил слонимского бойца и даже установил рекорд на этом поле. После чего, дождавшись объявления, что стал победителем, машинально просканировал тело Горына, которого потащили к целителям, убедился, что парень жив, и покинул ристалище. Снова жеребьевка. Участников осталось 32. Против меня в этот раз слонимский боец. Как раз то, чего хотели Олега и его отец. Чужак против основного конкурента. И если я одержу победу, а так оно и будет, к Криславу никаких претензий. Первый бой второго тура. Переяславский боец против смуглой девчонки из Дикого Поля. Оба в одном ранге, старшие ученики с разницей в уровень. Пару минут, не сближаясь, они обменивались заклинаниями. Парень метал молнии, а девчонка пыталась закидать его острейшими деревянными шипами. Но в итоге победил Переяславец, удачно попал в ногу степчанке, и она сдалась. Второй бой. Мещерский против Слонимского. На первом этапе представители этих двух территорий не сходились, поэтому смертей не было, а во второй тур прошли 9 слонимских и 12 мещерских. Разница между поединщиками незначительна. Слонимский боец на первом уровне адепта, а местный боец Лига Вишняк, один из лучших в своем поколении, старший ученик на последнем уровне. Допингов и артефактов оба парня не использовали. Можно было побороться на равных. Никто не отказался, соперники сошлись, и Слонимский сразу показал, насколько он может быть сильным, быстрым и жестоким. Под одобрительные выкрики своих товарищей юноша моментально сформировал что-то вроде призрачной косы смерти и метнул ее в Мещерского, который не успел уклониться или поставить щит. Поэтому заклинание Слонимского просто снесло ему голову, и она покатилась по каменной площадке. Конечно же, местные жители, которых среди зрителей подавляющее большинство, встретили гибель земляка с негодованием. С трибун раздались выкрики. «Убийца! Мерзавец! Подлец! Кровавая слонимская псина! Тварь! Лига тебе зла не сделал! Зачем ты его убил? Бей слонимских!» Кое-кто из разгоряченных горожан даже пытался покинуть трибуны, чтобы прорваться к слонимским бойцам, которые отнеслись к выкрикам местных довольно спокойно. Однако охрана не дала негодующей толпе разгуляться, и глашатый, снова используя магию, потребовал соблюдать спокойствие, подтвердил победу слонимского участника и объявил о начале следующего боя. Как раз пришел черед выйти мне, и очередной противник — знакомая личность. Один из тех слонимских парней, с кем я вчера не поделил лестницу в гостинице. Увидев меня, он расплылся широкой улыбкой и радостно завопил. «Тебе трында! Сдавайся, наглый чужеземец! Признай поражение и встань на колени, тогда выживешь!» Слова Слонимского услышали многие, и с учетом того, что его товарищ только что прикончил местного, симпатии горожан Мещерска, естественно, были на моей стороне. Поэтому, почуяв, как со стороны трибун в мою сторону покатилась теплая эмоциональная волна, я не сдержался и помахал в сторону зрителей руками, а затем выкрикнул: «Смерть Лига будет отомщена!» прокатился по трибунам неразборчивый гул. Глашатый объявил начало боя, и Слонимский, надо отдать ему должное, действовал быстро. За секунду перед ним возникли 3 магических формации, видимо, домашняя заготовка, и пока одна его прикрывала, 2 другие, развернувшись в самонаводящиеся плазменные копья, попытались меня атаковать. Сильная техника, признаю это. Если бы я стоял на месте, пришлось бы сначала прикрыться силовой защитой, а только потом переходить в контратаку. Однако не успели плазменные копья ударить туда, куда направил их создатель, как я уже был рядом с ним, проскользнул под его защитной формацией и прыгнул вперед. Слонимский боец ничего подобного не ожидал. Он и видел-то меня нечетко, потому что я быстрее. Вот он и растерялся, а когда я, обхватив голову румяного парня ладонями, рывком свернул ему шею, умер легко. Труп Слонимского опустился на камень. Трибуны одобрительно взревели, и от них ко мне устремился новый поток позитива. А вот со стороны летающего корабля — негатив и несколько сканирующих заклинаний. Все понятно. Сектанты хотели узнать мой истинный ранг. Только зря они это. Все-таки я вне рангов и категорий. Да и вообще не от мира сего. Приняв положенные почести от зрителей, я вернулся на свое место и продолжил наблюдать за поединками второго этапа. Еще четыре раза слонимские сталкивались с мещерскими, и местные, не желая рисковать, получив указания своих наставников, признавали поражение и уходили. Как ни крути, они объективно слабее гостей, и в третий этап вышло семь слонимских бойцов, три мещерских, три переяславских, два вольных бродяги и Райнер Северин. Дальше биться планировалось следующим образом. Сходятся восемь пар. Победители проходят сразу, а для тех, кто вылетел, проводятся дополнительные бои. И так добирается десятка. Против меня снова Слонимский, и я оказался в первой паре. Кстати, против девушки по имени Катя Вербина. Убивать ее или калечить я не собирался. Все-таки не зверь какой. Но победить планировал максимально эффектно. Вот только планы и реальность часто не совпадают. Так же получилось и сейчас. Все по заветам Виктора Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Перед выходом на ристалище моя противница показательно приняла допинг. Выпила из склянки эликсир, и спустя минуту ее понесло. Она выскочила на поле и, пару раз легко подпрыгнув, с трудом сдерживая рвущиеся из нее силы, завопила что-то неразборчивое. То ли улюлюкала, то ли пыталась петь. Я видел подобное много раз и сам, помнится, в бытность гвардейцам черной свиты перед боем глотал допинги, рвался в битву и славил императора. Похожая реакция и у девчонки. Она хотела драки и ради победы была готова поворачивать вспять реки, сносить горы и побеждать врагов. Вперед и только вперед. К цели. А все остальное, включая собственную жизнь, неважно. И когда глашатай дал команду начать бой, она сама метнулась мне навстречу. Ее ладони стали покрываться синим туманом, от которого веяло смертью. И пусть я не знал, какую магическую технику она применила, сталкиваться с этой дрянью не хотелось. Легко уклонившись, я ушел в сторону и пнул девчонку ногой в бок. Она пошатнулась, но не упала. Замерла, прыжком развернулась в мою сторону и метнула плотные комки синего тумана. Снова я ускользнул, а затем попытался обойти Катю по флангу. Однако не вышло. Девчонка двигалась слишком быстро и одновременно с этим продолжала закидывать меня комками магического тумана. Причем противница, безжалостно сжигая резервы тела, постоянно наращивала свою скорость. Она не в адеквате. Это все объясняло. По этой причине пришлось действовать жестко. И когда она рванула в очередную атаку, в последний момент я поставил перед ней силовой щит, и девчонка так в него врезалась, что разбила себе в кровь лицо. А когда Катя отшатнулась, я шагнул к ней навстречу, избивая противницу с ног, провел подсечку. Однако эта обдолбанная допингом дура, даже падая, собралась кинуть в меня очередное заклинание в виде комка синего тумана, но поскользнулась и разрядила его в себя. Да так неудачно, что прямо в лицо. Есть заклинания, которые не вредят своему создателю. Только для этого в плетение или формирование магического конструкта вносятся дополнительные изменения. А это время и силы. Да и не все это умеют. А девчонка торопилась. Била наиболее смертоносным заклинанием из своего, как мне думается, не особо огромного арсенала. Она не хотела его усложнять и, наверное, считала, что не попадет под свой удар. Однако вышло иначе. Комок синего тумана, столкнувшись с ее плотью, моментально пожрал лицо, разъел органику и обнажил кости. Была красотка, а стала страхолюдина, мертвая. Так что роли это уже не играет. Очередная победа, одобрение зрителей и негативное внимание от сектантов. Поединки продолжились своим чередом, и в итоге была выявлена десятка победителей. Больше никто не погиб, и заветные жетоны для прохода в ущелье Старого Гиты, помимо меня, получили шесть слонимцев, два переяславца и один мещерский. Правитель города лично спустился на ристалище и вручил каждому жетон из черной бронзы. Вход в ущелье, которое находится невдалеке от города, сразу после завершения состязаний. Вроде бы все. Мероприятие прошло. Но вмешались сектанты. Крислав собирался объявить горожанам, что можно расходиться, и в этот момент, прерывая его на полуслове и ментально подавляя людей, раздался голос Милона Хартецкого. «Чародей великой секты, последователей Индрика, требует слова!» Это настоящая наглость. Пусть я не силен в местных обычаях, просто потому что чужак в этом мире и многого не знаю. Однако люди везде и всегда остаются людьми, поэтому даже я понимал, что прерывать местного правителя, за которым стоит император, нельзя, тем более используя магические приемы подавления и усиления, да еще и требуя права выступить. На месте Крислава я бы не стерпел и, даже находясь на более низкой ступени магического развития, отдернул бы наглеца. В конце концов, вряд ли он прямо сейчас стал бы устраивать беспредел и начинать войну. А наглецы борзеют там, где чувствуют слабину. Вот только мы с правителем Мещерска разные, и Крислав, заметно побледнев, опустил голову и согласился. «Говорите, уважаемый Милон». Чародей секты покинул свой летающий корабль на мече. Понторез хренов. Он завис над центром ристалища, с презрительным выражением лица окинул трибуны взглядом и заговорил. «Правитель Крислав, жители города Мещерска и участники поединков, всем известно, какую силу мы представляем, и до сих пор секта последователей Индрика никогда не вмешивалась в дела этой имперской провинции». Однако до нас дошли слухи, что представитель Мещерска не может должным образом проводить розыгрыш жетонов для входа в ущелье Старого Гиты. С каждым годом все больше бессмысленных смертей среди подающей надежды молодежи, недостаточная организация и уменьшение числа участников. Мы не могли пройти мимо этого, и глава нашей великой секты, мастер Аскольд Рерский, прислал нас лично посмотреть, что здесь происходит». «Так и что же мы увидели?» «Слухи оказались верны, поэтому я открыто заявляю, что в ближайшее время секта последователей Индрика намерена взять вход в ущелье Старого Гиты под свой контроль». Крислав пытался что-то возражать, только у него ничего не вышло. Он не мог сбросить ментальное подавление Милона и выглядел довольно жалко. А потом и вовсе сказал, что с этим делом будет разбираться император, и ушел». Так что он проиграл по всем статьям. И ладно бы так, разборки местного правителя с сектантами меня не касаются. Но тут Милон обратил свое внимание на меня, и на плечи опустилась невидимая тяжесть чужой силы. После чего чародей сказал. «Чужеземец! Ты победил, но убил двух человек! Формально правила не нарушены, однако ты не прав, поэтому...» Слушать его речь дальше я не собирался, и, слегка передернув плечами, сбросил ментальное подавление сектанта и сам его атаковал. Мой голос наполнился силой, и снизу вверх, посмотрев на него, я спросил. «Ты кто такой, чтобы со мной так говорить?» Милон покачнулся на мече и едва не рухнул вниз, а я применил заклинание левитации, поднялся над ристалищем, завис перед чародеем и поймал его взгляд. «Я задал тебе вопрос. Отвечай!» Горло чародея, который еще минуту назад казался небожителем и вершителем чужих судеб, а теперь перепугался, стал издавать неразборчивые хрипы. Он снова покачнулся на своем мече и, наверное, свалился бы вниз, но к нему на помощь поспешили собратья. В драку они кидаться не стали, проявили осторожность. И это правильно. Адепты на летающих мечах окружили Милона и помогли ему частично рассеять мое давление. А второй чародей подогнал вплотную корабль и обратился ко мне. «Чужеземец, перестань!» Усмехнувшись, я перестал давить Милона и, посмотрев на Маданге Огненного, вопросительно кивнул ему. «Так что там насчет того, что я не прав?» Этот чародей сориентировался быстро и замотал головой. «Мой коллега неправильно выразился. Он не то хотел сказать». «Тогда какие ко мне претензии?» «Никаких». «Хорошо». Не стал я с ним спорить, опустился обратно на ристалище и обратился к одному из организаторов. «Чего там с ущельем? Идем или так и будем здесь стоять?»